Глава 12. Поход за стены. Ворон закончил рассматривать вещи и, глянув на количество денег, удивленно вскинул брови. Там лежало 37 золотых монет и 12 серебряных с медной мелочью. Видимо, они выпали с вожака. Это было очень хорошо. Парень сразу написал Паку, напоминая насчет книг навыков для его класса, и что он готов заплатить двойную цену, если навык будет хорошим, после чего открыл окно характеристик. С момента получения второго навыка он так и не разучивал новое. У него накопилось целых 5 очков. Одно очко он вкинул в стелс, повысив его до следующего уровня, второе – в уклонение, 2 очка вложил в парирование и последнее оставил на потом. Уклонение. Ранг обычный. Пассивный навык «Ученик». Описание. Увеличивает чувство опасности и дает шанс уклониться от вражеской атаки. Плюс 2 восприятия. Ограничения нет. Парирование. Ранг обычный. Активный навык подмастерья. Описание. Парирование атаки оппонента вашим оружием. Затрата энергии 25. Перезарядка 15 секунд. Ограничения нет. Невидимость. Ранг обычный. Активный навык подмастерья. Описание. Накладывает на персонажа невидимость. В случае атаки эффект спадает. Затраты энергии 20. Длительность 45 секунд. Перезарядка 6 секунд. Ограничение. Разбойник, вор, призрачный демон. Закончив с распределением характеристик, Уилл направился сдавать квест. Олдак все так же пил в таверне, поэтому найти его не составило труда. Узнав, что ворон избавился от крыс и увидев предъявленные черепа, он яростно затряс его руку безостановочно благодаря. «Спасибо вам, воин. Не знаю, что бы случилось, если бы вы не взялись за это задание. Судя по количеству черепов, их там было много». 14, если быть точным. Уилл специально это выделил, чтобы ему выплатили обещанную сумму. «И, кстати, я выяснил, что искали монстры. Вам это знакомо?» Ворон достал из кольца фиолетовый камень, который сейчас не излучал никаких эманаций. «Да, этот камень принес мой отец 2 года назад. Нашел его в каком-то путешествии. Он у меня искатель приключений, как вы». Видно было, что Олда гордится своим отцом. «Так он вам сказал, что это за камень? Или хотя бы где его нашел?» «Нет, он не рассказывал, что это такое, но я точно помню, как он говорил о месте, где был найден камень. Ущелье Вальда». «Ущелье Вальда? Вы знаете, где это?» «Единственное, что я знаю, так это то, что оно где-то на севере. Кстати, держите обещанную награду. Меч, что я вам дал, можете также оставить себе. И спасибо, что нашли причину всего этого. Мне, конечно, жаль отдавать то, что принес мой отец, но я не хочу, чтобы это вновь повторилось». «Поздравляем! Задание уничтожить крыс выполнено. Награды плюс 10 тысяч хр, плюс 200 хр, бонус первооткрыватель, плюс 28 золотых. Дополнительное задание «Узнать причину» выполнено. Награды 5500 хр, плюс 200 хр, бонус первооткрыватель, плюс проклятый осколок». Полученный опыт обрадовал Уилла. «Спасибо, был рад помочь. Ну, я пошел?» «До свидания, посланник небес!» Уилл, собиравшийся выходить, притормозил и обернулся к мужчине. «Так вы знали, кто я?» «Любой ребенок знает пророчество. Вы думаете, почему я не удивился, когда вы мне тут черепа стали из воздуха доставать? Но хотите мое мнение?» «Я слушаю». «Не стоит открывать врата. Боги бы не стали напрасно жертвовать собой. Удачной вам дороги». «Спасибо». Уилл пошел на выход, не сильно обеспокоенный мнением Олдака. Его путь лежал в местную библиотеку. Ворону нужна была карта и желательно как можно больше, чтобы сравнить рисунок с кусочком карты, на котором были изображены нужные ему горы. Библиотека стояла недалеко от центральной площади, каменное двухэтажное здание, покрытое фресками. Внутри находился молодой паренек, который что-то читал за стойкой. «Добрый день». «Посетитель». Его глаза на мгновение выразили явное удивление, но он быстро пришел в себя. «Извините, не ожидал. Чем могу вам помочь?» «Мне нужна подробная карта земель. Или хотя бы та часть, где расположены Оливийские горы. Ах да, и ущелье Вальда». «Так, я сейчас. Можете пока присесть. Как вас зовут?» «Белый ворон». Уилл не стал скрывать имя, это было ни к чему. «Любопытное имя у вас, посланник. Как давно вы появились?» Его голос доносился со второго этажа, где он искал подходящую карту. «Чуть меньше 2 недель, а что?» «Значит, отсчет пошел». «Отсчет до чего?» «До открытия врат, конечно. Вы ведь не один пришли?» «Вы правы, нас много». «Так, вот нужная вам карта». Паренек нес скрученный в трубочку пергамент и, поравнявшись с Уиллом, протянул ее. «Вы уже начали искать ключ? А вы знаете, где он?» «Если бы...» — слабо улыбнулся парень. «Меня, кстати, зовут Драк, и можете обращаться ко мне по-простому». «Я запомню». Уилл рассматривал карту. На ней была изображена восточная часть континента. «Может, поможешь мне, Драк? А то я долго буду искать». «А что тут искать? Вот Оливийские горы, а вот ущелье Вальда». Он быстро ткнул пальцем в изображенные возле небольшого озера горы и ущелье, расположенное в противоположной стороне от этих самых гор. «Горы или ущелье? Знать бы, какой там уровень у обитателей. Скажи, ты что-нибудь знаешь о городе, расположенном в этих горах?» «Городе? Там отродясь не было города». «Ясно, братство адептов тени, значит. Они хорошо постарались скрыть информацию о себе». «Спасибо тебе и пока. Рад был помочь. Заходи, если что». Драк махнул рукой и вновь погрузился в чтение. Ворон вышел из библиотеки и направился к доске объявлений. Теперь он мог попробовать выйти за стены и разузнать, что там да как. Насколько он понял, задание на крыс было одноразовым, так как запроса на их убийство больше не появлялось. И, судя по движениям возле склада, работа там кипит. А значит, крыс явно больше не осталось. Он взял несколько заданий, которые не выглядели слишком уж страшно, и, пройдя по заказчикам, подтвердил их. Ему нужно было убить 10 диких лигров. Он не знал, кто это, но за их бивни давали по 3 золотых за штуку. Второе задание заключалось в поиске призрачной паутины, что плели местные пауки. Платили тоже хорошо. Третье заключалось в сборе трав. Конечный пункт всех трех миссий был лес Таргада.